Параграф 18. Пока ученые или философы будут оставаться сословием, до тех пор вопрос даже о нравственности, то есть о деле, останется для них вопросом знания, а не действия, будет предметом только изучения, но не приложения к жизни, будет тем, что само собою делается, а не тем, что должно делать, и делать не в одиночку, а в совокупности. Если ученые не могут еще обратиться из сословия в комиссию для выработки общего плана действия, а без этого род человеческий и не может действовать по общему плану, как один человек, то есть не достигнет еще совершеннолетия, то и противоречие между рефлективным и инстинктивным не может быть разрешено. Не признав своей задачей дело, ученое сословие останется рефлективным, а род человеческий, не объединенный для общего действия, останется орудием слепой силы, будет действовать инстинктивно. Рефлексия может действовать на человеческий род только разрушительно, ничем не заменяя разрушенного. Быть сознательным агентом эволюции Вселенной — это значит сделаться сознательным орудием взаимного стеснения борьбы и вытеснения смерти, значит подчинить нравственное физическому. Федоров приводит тезис Спенсера 1820-1903, одного из основоположников философии позитивизма, выдвинутые им в работе «Основные начала», Санкт-Петербург, 1897 год, в которой он развивает свое учение о всеобщей эволюции, отличающейся пассивно-механическим характером. Все цитаты параграфа 18-го, взятые из работы Спенсера «Основание науки о нравственности», Санкт-Петербург, 1880 год. Тогда как человек, даже при нынешней розни, при бездейственном знании, уступая по слабости физической необходимости, все-таки так или иначе выражает нравственные требования. Пока рознь и бездействие не будут признаны лишь временными, до тех пор мы не в состоянии будем хотя бы только представить себе объем и значение высшего блага. То же состояние, которое Спенсер и особенно его последователи обещают человечеству в будущем, невозможно признать не только высшим, но и самым низшим благом. Напротив, такое состояние, то есть превращение сознательного действия в инстинктивное, в автоматическое превращение человека в машину, в чем для фатального слепого прогресса и заключается идеал, должно признать злом и даже самым величайшим. «Придет день, — говорит Спенсер, — когда альтруистическая склонность так хорошо будет воплощена в самом организме нашем, что люди будут оспаривать друг у друга случаи пожертвования и смерти». Но при таком воплощении альтруистической склонности во всех, откуда же явятся случаи приложения ее? Такое состояние предполагает или существование гонителей, мучителей, тиранов, или же общая потребность жертвовать собою должна вызвать таких благодетелей, которые обратятся в мучителей и гонителей для того только, чтобы удовлетворить этому страстному желанию быть мучениками. Или же, наконец, сама природа останется слепою силою, чтобы исполнять роль палача. Если жизнь есть благо, то пожертвование ею будет потерей блага для отдавших свою жизнь за сохранение ее другим. Но будет ли благом жизнь для принявших жертву и сохранивших свою жизнь ценою смерти других? Как возможен альтруизм без эгоизма? Жертвующие жизнью — суть альтруисты, а принимающие жертву — они кто? Если же жизнь не благо, то и в пожертвовании ею со стороны отдающих жизнь нет ни жертвы, ни доброго дела. Если знание отделить от действия, каковою и является сословная наука, то инстинктивное, делаясь сознательным, приходит к разрушению. Если нравственность есть инстинкт, который побуждает индивидуума жертвовать собою для вида, то она будет разрушаться, приобретая сознание в своем происхождении. Если же нравственность есть любовь рожденных к родившим, то сознание своего происхождения, с которым связана смерть родителей, не остановится на знании, а перейдет в дело воскрешения.